Глава 35. Есения. В Париже мы задержались. Я не помню, как прожила последние дни или недели. Все было словно в тумане. Холодном, мерзком, одиноком. Не помню, что я говорила, когда меня о чем-то спрашивали. Не помню, как шла, когда куда-то вели. Дождь не прекращался. Затопил узкие улочки грязью, размыл красоту французской осени серостью, добрался до души и бесконечно срывался с ресниц горячими каплями, ночью превращаясь в лед. А Париж... Париж теперь для меня стал городом боли. И, глядя в круглое окошко самолета, уносящего нас далеко от Франции, на утренний горизонт, я знала, что ни за что и никогда больше сюда не приеду на отдых или ради развлечения. Только на могилу друга. Только приезжаться щекой к холодной гранитной плите и просить бесконечно прощения, что не услышала его последние слова. Я мечтала выплакать все слезы, что во мне были, выдернуть боль из груди, потому что больше не могла выносить это. Меня будто в мясорубке прокрутили. «Андре, почему? Почему ты? Кто хотел твоей смерти?» «Ничего не выяснили». Стреляющий был переодет в закрытую одежду с капюшоном. Как охрана его пропустила, никто не знает. Он стоял спиной к камерам, не мелькнул в кадре ни разу, будто знал расположение каждой, и пока была паника, легко скрылся. Но хуже всего, что смерть Флобера всколыхнула общественность. СМИ кружили вокруг нас с мужем, как мошки, задавали меткие вопросы, жалящие в сердцевину моей боли. «Он ваш любовник, госпожа Волгина?» «У вас были с ним отношения до замужества?» «Ходят слухи, что вы вышли замуж по расчету. Как прокомментируете?» Егор и другие охранники почти не спали. Дежурили по четверо возле нас с Ренатом, отгоняли назойливых журналюк, но я мало что замечала. Смотрела под ноги, когда мы с Ренатом куда-то выходили. Прятала опухшее от слез лицо. В другое время тревожно спала или горько плакала и не желала говорить. Ни с кем. На звонки родных не отвечала, на мужа не реагировала. Мне было все равно, что будет дальше. «Сеня». Ренат взял меня за руку, переплел наши пальцы, его горячие, мои холодные, и притянул мою кисть к своим сухим губам. «Пить хочешь?» Я мотнула головой, слезы сорвались с ресниц и рассыпались в разные стороны. «Я знаю, что тебе больно, Сеня, но хватит. Тебе нужно нормально поспать и поесть». «Он мой единственный верный друг». Я впервые за неделю смогла что-то сказать и поднять на мужа глаза. «Был». «Мы все когда-нибудь умрем». Поддержал Ренат как-то загробно, зыркнул на меня, словно скрывает что-то. Но в глубине его глаз, кристально-серебристых, глубоких, я увидела искреннюю поддержку. Ту, которой не было в родных, когда ушла бабушка. Я кивнула, поджав губы до сильной боли. «Знаю. Прекрасно знаю, что жизнь — болезнь со смертельным исходом. Но от этого не легче, ведь Андре имел право быть счастливым до старости». «Не могу смириться». Я закрыла лицо ладонями, чтобы снова не разрыдаться. Кажется, из моих клеток ушла вся влага, и плакать больше нечем. «Это и не нужно», — тихо пробормотал Ренат. В его трогательном тоне было столько печали, что я приоткрыла ладони и посмотрела на мужчину. Он, опустив голову, разглядывал свои сцепленные руки. Его пальцы от напряжения побелели. Он ведь тоже потерял, возможно, ту, с которой хотел прожить всю жизнь. Ему пришлось несладко, а сейчас он терпит мои истерики и держится лучше меня. Как я была не права на его счет. «Прости, что я... тогда о твоей жене... я не хотела сделать больно». Ренат повел подбородком, уголок губ знакомо дернулся. А муж бодро проговорил. «Проехали. Давай, Сеня, съешь хотя бы салат». Волгин подвинул ко мне пиалу, но я отвернулась. Подташнивал уже второй день. «Могу столового вина предложить или...» «Водки». Бросила горько я, зная, что это не поможет. «Извини». Ренат поднялся, отошел к бару, достал два бокала и бутылку красного стекла. «Вдруг ты уже беременна, нельзя крепкая. Да и не думаю, что от водки легче станет». Я кивнула и откинулась на спинку сиденья. «Не станет». И устало прикрыла глаза. Несколько минут в тишине позволили мне собраться и осознать, что именно сказал Ренат. Я распахнула глаза и посмотрела на мужа. Он стоял напротив и, протянув мне бокал, провел другой ладонью по моим волосам. Нежно так, словно успокаивал. «Зачем тебе дети?» Я захлебнулась от вспыхнувшей тоски в его глазах, но смогла выговорить второе предложение. «Зачем тебе я?» «Ты не понимаешь?» Рука мужа замерла у меня на затылке, мягко сжала волосы. Повернувшись, Ренат отставил свой нетронутый бокал с вином на столик и, приподняв бровь, снова посмотрел в мои глаза. И я честно ответила. «Нет». «А для чего люди женятся?» Муж забрал и мой бокал, тоже поставил его на стол рядом со своим. «Мы не любим друг друга, если ты об этом, и, как я помню, кому-то любовь и не нужна была». Ренат наклонился ко мне, будто хотел расслышать слова получше. Тонкий аромат мятной зубной пасты защекотал нюх. «Ты ведь тоже под венец пошла не из-за высоких чувств?» «Мне пришлось». «А теперь?» Наклонился еще, почти коснулся губами моих губ. «Жалеешь?» «Да, нет». Я мотнула головой. Но муж внезапно перехватил мой затылок и притянул к себе. Коснулся губ, слизывая мои несказанные слова. И слезы, позволяя мне не отвечать на его вопрос. Я плакала и целовала его. Мне хотелось. И хоть смерть Андрея смазала наш первый раз, и Ренат больше меня не трогал, я помнила все до мельчайших подробностей. И чувствовала себя виноватой перед другом, который еще не остыл в земле, а я желая вновь утонуть в объятиях мужа. Ренат отстранился, вытащил меня из кресла и отнес к кровати. Я успела за несколько шагов услышать, как сильно колотится его сердце, увидеть, как пляшут на кончиках густых ресниц бусинки влаги. Мужчины не плачут? Плачут. Просто они прячут свои слезы, чтобы не показаться слабыми. Погода внезапно улучшилась сегодня. На небе не облачко, и самолет летел ровно и спокойно. Когда Ренат опустил меня на постель, я невольно сжалась. «Тише. Тебе нужно уснуть. Ты почти не спала последние дни. Я лишь сделаю массаж». «Что он тебе сказал?» «Кто?» — непонимающе моргнул Ренат. «Андре, я видела, что его губы шевелились перед тем, как... Что он сказал?» Муж ласково провел ладонями по моим бедрам, оглаживая через ткань штанов, заулыбался тепло и шепотом выдохнул. «Чтобы я берег тебя». Я отвернулась в сторону, потому что в груди стало тесно. Из горла рвалось нечто похожее на вой. «И ты меня прости», — вдруг прошептал Ренат и, горячо выдохнув мне в лицо, провел губами по оголенной коже на плече. «Что не познакомился с тобой до свадьбы?» Укусил скулу. «Что был грубым в первые дни?» Лизнул за ухом, подхватил зубами мочку, пощекотал. «Что?» Провел дорожку поцелуев до виска, поправил волосы, аккуратно перекладывая прядь за прядью. И договорил. «Что?» «Купил тебя». Я медленно повернула голову и почти наткнулась на его горячий рот. Между нами будто сыпались искры, пролетал ток, необъяснимо, по грани, острый и болючий. «Жалеешь?» — одними губами. «Безумно». Сипло выдохнул Ренат и коснулся языком уголка, переместился к центру, развел губы, лаская и мучая, чтобы прорваться между зубов, забрать у меня последние всхлипы и тревоги. Внутри, от поцелуев мужа, будто родилось новое солнце. От его слов стало так легко и спокойно, а от ласки его рук и пальцев все печали уходили в сторону, оставались фоном. «Разведемся?» Судорожно втягивая воздух от жадного поцелуя, пролепетала я. «Ты будешь свободна, только после моей смерти». Кольнул Ренат знакомой болью, не остывшей печалью о друге. Но я не успела возмутиться или расстроиться. Муж взял в плен мои руки и, запрокинув их над головой, спустился поцелуями к груди. Накрыл губами упругие соски через ткань, покрутил, прикусил и рукой развел мои колени. Я слабо задрожала. «Закрой глаза, Сеня. Расслабься. И ничего не бойся». Я послушалась. С закрытыми глазами лежать было сложнее. Мысли велись вокруг утраты, возвращали меня в дождливый день похорон Флобера, разрушали зыбкую нить между мной и мужем. Я все-таки посмотрела в белый потолок каюты и попыталась подняться, но Ренат нажал ладони на живот и строго сказал: «Не двигайся». «Я не могу сейчас, мне тошно. Ренат, пожалуйста, давай подождем немного». «Я ничего не делаю». Он стащил с меня штаны вместе с трусиками, широко и размашисто погладил, нырнул на миг между ног, но тут же убежал, чтобы помять мышцы бедер. «Я же сказал, что сделаю массаж». Он слабо заулыбался, а я кивнула и снова закрыла глаза. Я так устала мучиться, что хотелось довериться. Какие у Рената теплые руки. За ними тянулось тело. Дрожала каждая клеточка, когда он прикасался и разминал. Ныли мышцы от тоски по прикосновениям, стоило пальцем передвинуться в другую сторону. Через несколько минут разогрева я уже подрагивала от приятных волн, опоясывающих поясницу. А когда Ренат приподнял майку и накрыл крупными ладонями грудь, я уже покорилась всецело, отдала себя в плен его ласковых рук, лишь просипела, сдерживая рвущийся наружу стон, и выгнулась навстречу. Он не трогал меня. Там. Не делал ничего сексуального. Но я горела, сводила ноги от тянущего напряжения в паху и забывала обо всем. Почти обо всем.